Послесловие автора. И россияне, и даже, увы, мои земляки, забыли уже, чем была в императорской России Нижегородская ярмарка. Возможно, это произошло от того, что почти не осталось вещественных следов Великого торга. Весь его уникальный ансамбль был разрушен. Уцелели лишь главный дом и два собора, которые, будучи весьма хороши и величественны, не отражают, тем не менее, всего масштаба, красоты и продуманности знаменитого предприятия. Уцелел же Нижегородский Кремль, и мы, видя его целостным, лучше представляем гордое боевое прошлое цитадели. Нам захотелось напомнить о ярмарке несколько необычным способом, сделать ее фоном, декорацией старого детектива. Поэтому присутствует в рассказе немного тяжеловесная глава, в которой сделана попытка расписать эту декорацию, напомнить забытую и странную музыку старинных русских названий. Кошемный ряд, мебельно-посудно-подносочная линия. Половина героев нашего рассказа действительно существовала 120 лет назад, не считая знаменитого графа Игнатьева и легкомысленного губернатора Кутайсова. Реальный полицмейстер Каргер и начетчик Петр Васильевич, Иван Найденов и Арсений Морозов, который, кстати, действительно был руководителем влиятельной рогожской общины. И ныне в Нижнем Новгороде живут прямые потомки полицейского доктора Милотворского. Даже трактир Кузнецова, самый зловещий на ярмарке притон, сгорел именно летом 1879 года, похоронив под своими развалинами десятки загулявших посетителей. Остров Кавказ, ныне Мочальный остров, на самом деле населялся бандитами и внушал ужас обывателям, а главаря страшной банды персов-душителей звали именно Али Бер. И сейчас, бросая с высокого берега взгляд на стрелку, представьте себе усыпанный пешеходами и экипажами плашкоутный мост и сотни судов вокруг него, гигантскую подкову обводного канала и строгие линии гостиного двора, трактиры и самокаты, роскошные магазины и дощатые портновские балаганы, а главное — тех людей вокруг, что жили тогда и которых давно уже нет на земле. Конец книги. Июль 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.